Нора взяла со стола и передала мне листок. Я написал на нем, соблюдая интервалы, 24 фамилии. И разорвал его на 24 части. Затем, стоя на коленях на ковре, разложил бумажные кусочки в виде прямоугольника в том порядке, в каком гости сидели за столом. Не то чтобы это имело какое-то значение, их можно было расположить в одну линию или по кругу, но так было нагляднее. Девушки сгрудились вокруг. Нора опустилась на колени напротив меня, Люси перевернулась на живот и осталась лежать, опираясь на локти. Кэрол присела на корточки рядом со мной, Пегги пристроилась у меня с другого боку, а Элен встала, наклонившись за спиной Норы. «Хорошо», — сказал я, — «теперь покажите мне». Я взял бумажку с надписью «Куин» и положил позади такой же бумажки с фамилией Ликрофт. Никто не оспаривает, что Марджери Куин внесла первую порцию блинов и передала ее Ликрофту. Помните, произошел только однократный сбой в порядке сервирования, когда Пегги, увидев, что перед Пайлом уже стоит тарелка, отдала свою Ниро Вульфу. Попробуйте-ка теперь доказать, что можно внести немного погодя в столовую вторую порцию, или, если хотите, сразу захватить две порции, и не сервируя Пайлу и не создавая двойной путаницы в установленном порядке обслуживания гостей, получить известный нам конечный результат. У меня прекрасная память, натренированная за долгие годы в жестких условиях совместной работы с Ниро Вульфом. Но я не стану перечислять все комбинации, которые они перебрали, даже если бы вас это очень интересовало. Они занимались перетасовкой не менее получаса, перекладывая бумажки с места на место. Настойчивее всех оказалась рыжеволосая Пегги Чот. Остальные уже прекратили всякие попытки, а она все не отставала, хмурясь, кусая губы и опираясь то на одну, то на другую руку. Наконец она сдалась, смешала бумажки и со словами «все это чепуха» вернулась к своему креслу. Я последовала ее примеру. «Это просто какой-то трюк», — сказала Кэрол Эннис, снова устроившись на кушетке. «Я по-прежнему не верю», — заявила Нора Джерритт. «Не могу поверить, что кто-то из нас умышленно отравил человека, одна из нас, сидящих здесь». Ее большие карие глаза смотрели на меня. «Боже праведный, взгляните на нас, укажите на нее, укажите же, прошу вас». Именно с этой целью я и находился здесь. Конечно, не для того, чтобы ткнуть в виновную пальцем, но хотя бы получить какой-то, пусть смутный, намек. У меня была слабая надежда приобрести кое-какие познания, наблюдая за тем, как девушки перекладывают бумажные листочки, но надежда не оправдалась. Не смог я почерпнуть ничего полезного из произнесенных фраз и отдельных отрывочных реплик. Я ожидал, что Элена Акона заговорит о Винсенте Пайле и его методах искушения молодых актрис. Но, очевидно, она решила предоставить эту честь мне. И вообще она с момента нашего появления в квартире не сказала и 20 слов. «Если б я мог указать ее, — ответил я, — мне не нужно было бы беспокоить остальных из вас. И полиции тоже. Разумеется, рано или поздно она сможет это сделать. Но для этого, как видно, им придется подойти с другого конца, то есть попытаться выяснить мотив преступления». Полиция станет выяснять, у кого из вас были основания для убийства. И тут я мог бы помочь не полиции, а вам. За исключением, конечно, той, кто убил Пайла. Эта мысль пришла мне в голову после того, как Элена Акона призналась, что зимой провела несколько вечеров с Пайлом. А что, если на допросе она упустила этот факт? Когда полиция обнаружит, что мисс Иакона не сказала всей правды, ей придется туго. Конечно, это еще не доказывает, что именно она отравила Пайла, но, тем не менее, ей грозят серьезные неприятности. Насколько я знаю, вы все отрицали, что когда-нибудь имели дело с Пайлом, правильно? Мисс Эннис? Разумеется, — высокомерно подняла голову девушка. Конечно, я встречала его, как и все, кто принадлежит к театральному бизнесу. Однажды он пришел за кулисы театра «Коронет». Другой раз я видела его на какой-то вечеринке, и еще раз точно не помню где. «Мисс Морган?» и вы называете это помощью?» — резко спросила та, криво усмехнувшись. «Не исключено, что в конце концов я действительно смогу помочь вам, после того, как узнаю более подробно, каково ваше истинное положение. Ведь полиция уже располагает вашими показаниями, не так ли?» «Я дольше, чем Кэрол, принадлежу к театральным кругам», — сказала Люси, пожав плечами. «Видела его чаще, чем она. Как-то даже танцевала с ним в баре «Фламинго» 2 года тому назад. Сходиться с ним ближе мне не приходилось». «Мисс Чот?» «Не успела удостоиться чести. Приехала в Нью-Йорк совсем недавно, прошлой осенью из Монтаны. Мне показывали его издали, но он не приударял за мной». «Мисс Джеред?» «Он был бродвейский господин», — ответила Нора, — «а я на телевидении».